Глава 13. Тайны банковских оборотов. Майор Троекуров и его люди работали, не покладая рук. Уж на что они, тертые калачи, уж как им досконально известны все хитросплетения банковских проводок, и то на проверку требуется уйма времени. Затягивать работу нельзя, ведь расследуется двойное убийство, сыщики долго ждать не могут, поэтому Даниил Андреевич поторапливал своих людей, да и сам каждый день посещал один, а то и два банка. Если бы просто требовалось выявить недочеты в работе, это еще полбеды. Следователи просили расставить нарушителей по рангу. Количественные оценки помогут выйти на след убийцы Пресняковой. Уже сейчас стало окончательно ясно, что охотились за ней, а охранник погиб как нежелательный свидетель. Экономический департамент МВД не подкачал. Троекуров и его команда настолько быстро справились со своим делом, что у следователей даже появилось опасение, не наломали ли эксперты в спешке дров. Однако майор уверил их, что проверка велась по узловым позициям, сравнивались объемы финансовых потоков. Основной вывод такой. Из 11 московских банков, лишенных лицензий с легкой руки Пресняковой, следствию необходимо в первую очередь заинтересоваться тремя. Это «Зеркальный», «Орион-2002» и «Миллениум-2». В своих расчетах они без всякой на то нужды первыми перешли на евро. У них зарегистрировано самое большое количество валютных сделок и нестандартные квартальные показатели по оттоку капитала. Даже среди этой подозрительной троицы имеется своего рода лидер, или, точнее сказать, антилидер, докладывал Даниил Андреевич. Я имею в виду «Орион-2002». С момента его основания через этот коммерческий банк часто проходили деньги, полученные от комиссии ООН. Как можно увидеть из полицейских сводок различных стран, сплошь и рядом с такими транснациональными суммами осуществляются сомнительные махинации. Об этом уже откровенно пишут и в периодике. Каким образом сравнительно новому банку вдруг удалось сделать солидную международную организацию своим клиентам? — спросил Грязнов. Турецкий сказал. «Вот это нам и придется выяснить». «Нет», — поправил его докладчик, — «это уже ясно. Орион-2002 постоянно сотрудничает с некой фирмой под названием «Глобус», которая является московским подрядчиком ООНовской программы «Борьба с бедностью и голодом». Другими словами, «Глобус» — представитель ООН в России? «Да». ООН направляет им средства на различные проекты в России. Тут и поддержка детских домов, сельских больниц, открытие новых магазинов. Эти деньги поступают на счет глобуса в Орионе. Потом глобусовцы по мере надобности их снимают. Уже сняли солидную сумму, более 50 миллионов долларов. Трудно представить, чтобы административно-хозяйственный отдел глобуса действовал автономно, без согласования с руководством Ориона. Мы выборочно проверили бюджеты нескольких проектов, расходные и доходные части там не совпадают. То есть деньги испаряются, уточнил Турецкий, и после того, как майор кивком подтвердил это предположение, спросил. Каков при этом механизм хищения? Имеется много способов, только, разумеется, все они связаны с циркуляцией фальшивых документов. Подделываются контракты, тендерная документация, что особенно часто практикуется, когда дело касается отдаленных регионов. Тогда объективная многоступенчатость невероятно затрудняет контроль за прохождением средств. Однако и в Москве имеются фирмы, представляющие интересы зарубежных инвесторов, а программы развития ООН относятся к такой категории деятельности. Такие фирмы тоже часто подделывают счета и платежные поручения. Да. Прокряхтел Грязнов. «Похоже, Даниил Андреевич, вы надолго застряли в наших пенатах. Не разобраться нам без вас в этом бедламе». «Ну, я же никуда не деваюсь», — улыбнулся тот. «Мне самому очень хочется участвовать в такой работе. Постараюсь привлечь и других экспертов. Сами понимаете, нам не привыкать, часто приходится сталкиваться с подобными хитросплетениями. И все-таки объем работы впечатляет. Даже по одному банку это много». А ведь помимо Ориона, похожие картины складываются в «Зеркальном» и «Миллениум-2». Их тоже необходимо проверить. Причем это нужно делать параллельно. Договорились, что наиболее опытный эксперт по бухгалтерскому учету, Поликарпов, будет заниматься только Орионом 2002. Там самая запутанная ситуация, самые большие денежные обороты. Второе место в рейтинге подозреваемых занимал Зеркальный. Его тоже следовало хорошенько потрясти, так же, как и Миллениум-2. На этой тройке призеров следовало сконцентрировать усилия следственной группы. Если распыляться и одновременно углубиться в дебри всех 11 московских банков, лишенных лицензий, да вдобавок проверять иногородние, дело может окончиться нежелательным глухарем. Задиристый Троекуров по-прежнему настаивал на тотальной проверке всех банков, лишенных лицензий, причем не ограничиваться московскими. Однако Александр Борисович охладил его пыл, уговорил делать многоступенчатую работу, выделяя на каждой стадии основные узлы. «Но если опыт подсказывает вам, что нужно действовать так, мы задание выполним», — сказал майор. «Но все же я с таким выборочным методом не согласен». Зато зашедший к Важняку во второй половине дня Поликарпов был до нельзя доволен тем, что ему можно сосредоточиться на одном участке. Финансовые документы имеют такое количество модификаций, что каждую позицию нужно сопоставлять по несколько раз, сказал Владислав Александрович. Если я буду знать, что сыщики ждут, не дождутся, когда я примусь за следующий объект, то поневоле стану нервничать. Это отразится на качестве работы. Также я совершенно спокоен.